Глава 38. Аня. Подошло время идти к гинекологу. Аленка еще не приехала, путь не близкий. Я объяснила ей, где нахожусь и возле какого кабинета меня ждать, и вошла. Врач меня всесторонне осмотрела, изучила результаты анализов, которые я сдала накануне. Она все время повторяла мягким, успокаивающим голосом, что у меня все хорошо, что я абсолютно здорова и беременность протекает просто замечательно. Прекрасный, успокаивающий, даже убаюкивающий голос. Она мне очень нравится. Хочу, чтобы она вела меня всю беременность. Но тут этот мягкий голос выдал нечто неожиданное. Нет никаких противопоказаний для занятий сексом. Что? Мы только что говорили о полезных продуктах, о прогулках на свежем воздухе, об отдыхе и йоге для беременных. И тут вдруг секс. Откуда он взялся? «То есть мне надо заниматься сексом?» – переспросила я. «Я не настаиваю», – рассмеялась врач. «Просто многие задают мне этот вопрос. И вам я отвечаю на здоровье». «А разве это не вредно? Не опасно?» «Не знаю, зачем я это спрашиваю. Секса в моих планах нет и не будет». «В вашем случае не вредно, даже полезно. Это снимает стресс и напряжение, расслабляет и успокаивает». «А я думала, у вас нет гипертонуса». «Нет угрозы. С шейкой все хорошо. Занимайтесь сексом на здоровье». При этих словах я смутилась и, кажется, даже покраснела. Не ожидала таких разговоров, честное слово. «Но», – врач подняла палец вверх, – «без лишнего энтузиазма, конечно. Так и передайте вашему папочке». «Папочке». В моей голове мгновенно возник Демид. И отнюдь не в пристойном виде. Почему-то именно сейчас, пока я ерзала на стуле в кабинете гинеколога, мне очень ярко вспомнилась та ночь, когда мы зачали двойняшек. Тропический остров, жара на улице, жара между нами. Я сижу на столе, платье стянуто, Демид целует мою грудь. Я скачу на нем, стараясь стянуть презерватив, и мне это удается. Демид ставит меня на четвереньки, прижимается ко мне сзади, вонзается в меня своим огромным... «О, Боже!» — меня бросило в жар. Кровь прилила к щекам, к груди, ко всему. А перед глазами все мелькали и мелькали картинки. Ну и гинеколог, ну и разговоры, ну и мысли у меня. Выходя из кабинета, я вытирала лоб и тяжело дышала. При других обстоятельствах можно было бы даже покурить. «Анька!» — напрыгнула на меня из-за угла Аленка. Обняла, затискала, правда, аккуратно, не как обычно. Уф, все. Кажется, пошлые мысли меня покинули. «Что творится? Что за новости? Как ты вообще?» «Все хорошо», — вяло ответила я. Что-то меня и волнение отпустило, и страха больше нет. Вообще никаких эмоций. Хочется кокосов и спать. «Двойняшки?» — повторяла Аленка, заглядывая мне в глаза. «Ты беременна?» «Точно. Самое главное это я забыла тебе сказать. Я беременна». Мы снова обнялись и, смеясь, вышли из клиники. Я так рада была приезду Аленки. Мне так не хватало дружеского плеча и поддержки. Так трудно одной переваривать такие ошеломляющие новости. Но все равно я была вялой и сонной, и в такси задремала, положив голову Аленке на плечо. Она гладила меня по волосам, говорила что-то успокаивающее. Чудесная у меня подруга. Уже когда мы пришли ко мне... Она не выдержала и выпалила. «Этот ребенок – дети, от Демида?» «Я беременна от анонимного донора», – пробубнила я. «Я давно решила, что буду всем так говорить». «Ладно», – не стала спорить Аленка. «Давай лучше сварим тебе суп и еще что-нибудь, а то у тебя в холодильнике одни ингредиенты. Тебе надо полноценно питаться». Пока Аленка готовила, а я по мере сил ей помогала, я успела вывалить на нее все свои страхи и радости. «Два малыша! Это просто с ума сойти!» – то и дело восклицала она. «Такое счастье!» «Да», – расплывалась я в улыбке. «Но мне как-то тревожно. Можешь во всем на меня рассчитывать. Мы с Мироном, ничего ему не говори!» «Ты не сможешь скрывать это бесконечно?» «Я знаю, но пока молчи, пожалуйста». «Ладно», – снова согласилась Аленка. Она сегодня невероятно покладистая. Смотрит на меня, как на седьмое чудо света. То и дело подходит, трогает мой живот, вздыхает. Самое удивительное, что перед уходом она выдала. Я тоже хочу двойняшек. И снова посмотрела на мой живот с нескрываемой, но абсолютно белой завистью. Уже у двери, прощаясь и давая мне 1000 напутствий, Аленка произнесла. «Ты собираешься ему сказать?» «Кому?» «Анонимному донору». Я пожала плечами. «Демид, я заехал за вином в супермаркет. Купил пару бутылок, красное и белое. Сам я в вине не особо разбираюсь, но консультант посоветовал французское. Надеюсь, оно развяжет Аленке язык. Когда я завис в отделе с сырами, меня окликнули. «Демид!» О, неожиданная встреча. И не особо приятная. Я даже не помню, как зовут эту курицу. И не хочу помнить. Помню лишь, что она курица. Мозгов у нее не больше, чем у глупой птицы. Это одна из тех, кто пытался развести меня своей мнимой беременностью. А, вспомнил, как ее зовут. Лариса. Дурацкое имя. Я буркнул привет и отвернулся. Изображать радость встречи не собираюсь. Она напомнила об очень неприятном для меня инциденте. Вообще, таких случаев было несколько. В первый раз я поверил. Помню, как воспрянул духом, как меня распирало от гордости. Мои вялые шустрики очнулись. Я не дефектный, я могу иметь детей. Вообще, я тогда был молодым дебилом. О самом ребенке я даже не думал. Меня волновало только то, что я полноценный. Но эта беременность оказалась пшиком. Курица просто хотела таким способом затащить меня в ЗАГС. Во второй раз я не на шутку разозлился, просто взбесился. Эта дура, конечно, не знала, но разговоры о беременности для меня – это как серпом по яйцам. Досталось ей тогда. Нет, я ее не бил, я не бью женщин, но орал страшно. Она испугалась и во всем покаялась. Потом были еще случаи. Одна реально была беременна, не от меня. Другие просто имитировали, надеясь на авось. И каждый раз я готов был убить очередную курицу, пытающуюся шантажировать меня беременностью. В основном они хотели замуж. Но некоторые намекали на денежную компенсацию. Последний раз был не так давно, как раз перед поездкой в Таиланд. Пришла одна такая тухлая принцесса и говорит: «Я жду от тебя ребенка». Я даже не разозлился. Молча смотрел на нее, а она щебетала, что мы должны пожениться, что все у нас будет распрекрасно, что она будет хорошей женой. Когда я прижал ее к стенке, она призналась, что у нее была задержка, и она подумала, и размечталась, и решила, что хочет за меня замуж. Ну и что, что не беременна? Перестанет пить таблетки и забеременеет в два счета? Ага, как же, тухлый план. Как меня достали эти малолетние дуры. У самих мозгов нет, так еще и из меня идиота делают. А я не переношу, когда мне врут. Терпеть не могу, когда мной пытаются манипулировать. Тем более, когда это касается такого болезненного для меня вопроса.